Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Что вы думаете о Христе?». В продолжение нескольких воскресений я говорил проповедь на эту тему. Не кажется ли нам, что размышляя о таком важном вопросе, нам необходимо также знать, что Бог думает о нас, людях, грешниках, о вас и обо мне. Поэтому в сегодняшней проповеди я коснусь этого предмета. Что Бог думает о грешных людях? Среди необъятных планет и миров Бог создал нашу маленькую планету Землю, на которой мы с вами живем. А это относится к тому предисторическому периоду, где в Священном Писании говорится: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Бытие, 1 глава, 1 стих. Хочу сослаться на высказанные слова Павлом Мюллером, доктором палеонтологических наук, в написанной ним книге «Творение мира и чудеса». Цитирую. «Вначале Бог сотворил небо и землю». Вначале у Бога нет начала. Он выше всякого времени, так же, как и выше всякого человеческого мышления. Прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века до века ты – Бог. Псалом 89:3. Но 6 дней творения имеют свое начало. Они направлены к одной определенной цели и в определенный срок кончаются. Они не представляют собой бесконечного круговорота. Открытие геологии громадных промежутков времени привело к заключению, что время не ограничено ни вперед, ни назад, что наш мир всегда был вечно таким и вечно таким же останется. Но бесконечность этого мира никогда не было доказано. Это было всего только предположением, может быть, стремлением принять желаемое за сущее. Теперь мы говорим о возрасте мира, о его начале и его конце во времени. Но когда было это начало? Этот вопрос не требует в ответ названия года. Речь идет больше о включении временных 6 дней творения, сверхвременное создание Эдема. Существование вне времени и пространства мы не можем себе представить. И тем не менее есть факты такого рода, как будто бы не существует никаких ограничений в пространстве и времени. К этому относятся все доказанные случаи ясновидения, преодоление границы времени и пространства в коллективно-бессознательном глубине человеческой души. К этому относится и тот факт, что сны, содержание которых содержат годы и десятилетия, могут продолжаться только секунды или дробные части этой единицы времени. Для Бога нет границ времени и пространства. Он кладет начало, когда Он хочет. Точно так же Он может положить и конец. Сотворил Бог. Это Бог, который сотворил мир. Мир произошел, следовательно, не сам из себя, так же, как производство искусства не может возникнуть без художника. Бог является не частью мира, а его противоположностью, неограниченным мастером. Этим все попытки найти Бога только в природе по своей сути обречены на провал. Существование мира не могло быть вызвано слепым случаем. Часы на браслете тоже никогда не возникают случайно, даже если и все составные части пролежат сотню лет в одном ящике, из этого не возникнут часы. Даже и тогда не будет часов, если все время трясти ящиком. Только тогда, когда часовщик искусно составит все части вместе, тогда выйдут часы. А творение мира – это побольше часового механизма. Конец цитирования. Приведенное выше цитирование я взял лишь для того, чтобы в какой-то мере иллюстрировать то, какое Бог имеет отношение к грешному человеку. А грешниками есть ведь все люди, как написано, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3, 23. Что Бог говорит в Своем Слове и думает о людях? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3,16. В стихе этом сокрыты четыре главных истины. Первая. Бог возлюбил мир. Вторая истина. Так возлюбил, что отдал на смерть Сына Своего. Третья истина. Почему Он так возлюбил? Чтобы верующий в Него не погиб. И четвертая. Бог хочет дать кающемуся грешнику жизнь вечную. В одном из христианских гимнов существуют весьма замечательные слова. Звучат они так. «Скажи мне весть благую, скажи, Спаситель, вновь, про смерть и жизнь святую и про Твою любовь. Скажи мне весть спасения, так просто, как детям. Устал я от хождения по суетным путям. Скажи мне повесть чудную, скажи ее мне вновь, скажи в минуту трудную мне про Твою любовь». Выраженные эти простые слова в духовном гимне являются наивысшим преимуществом для тех, которые опять и опять хотят напоминать себе о этой беспримерной Божьей любви. А любовь эта выражалась не только в выраженных словах, как часто мы слышим от людей. «Я вас люблю», но не всегда они бывают правдой, а лишь привычкой сказать что-то хорошее. Но Бог свою любовь выразил не только в словах, но в деле. Он отдал ради грешников, чтобы спасти их от погибели, своего возлюбленного Сына, которого Он послал в человеческом образе, который жил в бедности, хотя был творцом всех богатств мира сего. Враги Его называли другом грешников, и это было правдой, потому что Он пришел, чтобы отдать свою жизнь в страшных муках на кресте Голгофском, не за праведных, а за грешников, чтобы спасти их от погибели и дать им вечную жизнь. А безгрешных людей на этой земле нету. Все согрешили, лишены славы Божьей. Праведным был лишь Христос, Сын Божий, жертва которого была принята Богом, и Он воскресил его из мертвых. И своей смертью Он не только прощает наши грехи, но своей праведностью покрывает их и вычеркивает так, как будто бы их у нас никогда не было. Как говорится, кровь Христова их кроет, то есть вычеркивает. О чем говорится в этой божественной повести? В ней говорится о первом человеке, который в Священном Писании называется Адамом Первым, который был антитипом Господа Иисуса Христа, называемого в Священном Писании Адамом Вторым. Цитирую. «Первый человек Адам стал душею живущей, а последний Адам, второй, Христос, есть дух животворящий». 1 Коринфянам 15:45. Первый человек Адам был сотворен Богом и стал душею живущей. он не произошел от какой-то протоплазмы или из обезьяны, и постепенно развивался и стал человеком согласно теории эволюции. Подумайте, человек – это такое сложное существо, достигающее гениальности ума и гениальной организации анатомически и физически составных функций и координации человеческого организма. Подумайте об этом. И я уверен, что всякий непредубежденный человек должен согласиться, что это непревзойденное чудо. И это чудо не могло произойти случайно, само по себе, как часы, если бы все время трясти ящик, в котором находились бы все уже готовые части часов его механизма. Но требовалось особого божественного архитектора, который без сомнения был Бог. Не эволюция, говорящая, что все произошло случайно, само собой. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.